Глава 26. «Замечательно, что вы обратились ко мне», — защебетала леди Сибилла. «Сейчас мы преобразим вашу гостью. Буду рада помочь ей блеснуть на бале. Лорд Росиус прав. Наряд служанки стоит сменить. Он не подходит для таких празднеств, что дает лорд Гаррисон в своем замке». Лорды, балы, замки перемешались в моей голове. Не слишком ли много впечатлений? Аж не верилось, что все это — нынешняя реальность, да еще любовь в нагрузку и два предложения руки и сердца — это уже перебор. Впрочем, второе предложение — шутка. Сибилла провела меня в светлый холл, а из него — во внутренний дворик с журчащим фонтаном, деревьями, цветами и плетеными креслами. Не успела я толком оглядеться, как Сибилла подступила ко мне, придирчиво окидывая, явно примиряясь, что мне может подойти больше всего. Она стояла так, что закатное солнце светило ей в спину, и последние лучи минувшего дня золотили ее силуэт. Томми встал рядом с ней в ожидании моего преображения. «Голубое шелковое платье с отделкой из жемчуга». Она хлопнула в ладони, и я почувствовала смену наряда. Не поверив собственным ощущениям, я даже глянула вниз и убедилась, что синее платье служанки сменилось на голубой шелк. По подолу рассыпались редкие жемчужины. «Больше жемчуга», — командовала Сибилла, и лиф платья усыпался жемчугом. «Не так много», — Сибилла нахмурилась. «Это должно быть элегантно, а не кричаще». Тут же жемчуг пролег скромной волной от левого плеча до талии, витиевато изогнувшись. «Хорошо», — осталась довольна Сибилла и, взяв меня за локоть, подвела к зеркалу. «Ну как вам, милочка?» «Сказать, что я обалдела, это ничего не сказать». Платье было шикарно, не вычурное, но красивое и нежное. А за счет небрежно рассыпанного по подолу жемчуга и волны на лифе казалось верхом совершенства. «А вот это придется снять, милая леди Марианна!» Ко мне со спины подошла Сибилла и взглядом через зеркало намекнула на кулон Стивена. «Нет!» — я поспешно зажала его в кулаке, боясь, что она хлопнет в ладони, и он исчезнет. «Вижу, он вам дорог», — загадочно улыбнувшись, отметила она. «Тогда снимите шею и спрячьте в лиф. Чтобы не потерять, приколите булавками». Она протянула раскрытую ладонь с лежащими на ней английскими булавками. Мне не хотелось снимать кулон с шеи, но надо было. По задумке лорда Росиуса, Стивен не должен был догадаться, что я буду на балу. Так что сняла и, спрятав в лиф, пристегнула несколькими булавками. Это было надежное убежище для моего сокровища. «А теперь прическа», — напомнил Томми, не мигая, глядя на меня. Я так поняла, что мои манипуляции с кулоном натолкнули его на определенные мысли. Услышав за спиной хлопок в ладони, я увидела в зеркало, как зашевелились мои волосы, сплетаясь в замысловатую прическу. «Нет, это чрезмерно смело для меня». Я была в шоке от здоровенной короны из волос. «А вот так?» — хлопок, и волосы снова поползли, вздымаясь к небу, словно взрыв вулкана. «Более скромная и традиционная», — попросила я. «Не цените вы, милочка, красоты. А ведь можно было блеснуть на маскараде. С такой прической внимание всех мужчин было бы вашим. Если захотите, то открылись бы одному из них, а нет, так упорхнули, не будучи узнанной». Действительно, так можно было поступить. Только походить на огородное пугало и за счет этого привлечь внимание мне не хотелось. «Традиционная». Я не изменила свой настрой. «Как знаете», — она снова хлопнула в ладони, и волосы улеглись красивой элегантной прической, которая настолько шла мне, что я осталась довольна. Замечательно, похвалила я ее труды. «Рада, что вам нравится», — она снова хлопнула в ладони, и мне на шею легла жемчужная нить. «Заодно примерьте это», — она хлопнула, и рядом возникла пара красивых туфель на каблуке в тон платью. Не хрустальные, конечно, но это и к лучшему. А то я никогда не понимала, как Золушка умудрилась ходить в хрупких туфлях и даже не разбила их. Надо же, Сибилла даже с размером угадала. Действительно, эта модистка была лучшей мастерицей из тех, что мне доводилось знать в моем мире. «А теперь займемся вами, лорд Томас», — воскликнула она. Я поняла, что его происхождение для нее не секрет. Знает, что он далеко не слуга, хоть отец всячески стремится оставить его в этом качестве. Хоть Томас и так был одет безупречно и богато, Но Сибилла принялась хлопать в ладони, облачая его в роскошный наряд насыщенно-синего цвета. Заодно предложила Томасу элегантные туфли с золотыми пряжками и под конец придала лоска его волосам. «Вы готовы на бал?» — беспечно оповестила она. «Маски?» — напомнил Томас. «Ах, да!» — она легонько хлопнула себя по лбу, демонстрируя кокетливую забывчивость. Снова хлопнула в ладони, и на мне появилась красивая белая маска с голубыми разводами, надежно скрывающая половину лица. А на лице Томаса появилась синяя маска. «Вы будете прекрасно смотреться на балу!» Сибилла всплеснула руками, решив, что Томас будет моим кавалером. Теперь я догадалась, что его синий камзол с серебряным шитьем должен был выгодно оттенить мое платье. «Спасибо, Сибилла», — поблагодарил Томас и, предложив мне руку, повел на выход. «Солнце почти село, бал начинается. Не хотелось бы опаздывать». «Так ведь опаздывающие всегда привлекают к себе больше внимания», — отметила Сибилла. «Оттого и не будем опаздывать», — заявил он.